Долгий вечер прошел, а хозяин все еще не звал. Мэри клевала носом. Ее глаза сами собой закрывались. В этом дремотном отупении между сном и бодрствованием она услышала, как тетя тихо поднялась с места, убрала свое рукоделие в шкафчик рядом с комодом. Потом, сквозь сон, Мэри слышала, как та шепчет ей на ухо. «Я ложусь спать. Он, наверное, проспит до утра. Не буду его будить». Мэри что-то пробормотала в ответ. Краешком сознания она уловила легкие шаги в коридоре и скрип ступенек на лестнице. На верхней площадке тихо затворилась дверь. Мэри охватила какое-то летаргическое состояние, голова ее медленно опустилась на руки. Неторопливое тиканье часов отдавалось в ее мозгу своеобразным узором, словно чьи-то усталые шаги на большой дороге. Раз, два, раз, два, шаг, еще шаг. Мэри оказалась на вересковой пустоши у быстро бегущего ручья. Она несла тяжелый груз, очень тяжелый. Если бы только можно было отложить его на минутку, прилечь на берегу ручья и уснуть. Но как холодно, очень холодно. Ноги у нее промокли в ледяной воде. Нужно подняться повыше, на берег. Мэри открыла глаза и увидела, что лежит на полу, а в очаге белеет кучка золы. В кухне было страшно холодно и почти темно. Свеча уже догорала. Мэри зевнула вся дрожа и потянулась, чтобы размять затекшие руки. Она подняла глаза и увидела, что дверь кухни медленно-медленно открывается. Мэри застыла, опершись руками о холодный каменный пол. Она ждала, но ничего не происходило. Вдруг дверь широко распахнулась, с грохотом ударилась о стену. На пороге стоял Джосс Мерлин, вытянув перед собой руки и покачиваясь. Сначала Мэри подумала, что он ее не заметит. Он уставился в стену прямо перед собой и стоял совершенно неподвижно, не делая ни шага вперед. Мэри скорчилась за кухонным столом и пригнула голову. Она не слышала ничего, кроме стука собственного сердца. Очень медленно он повернулся в ее сторону и с минуту безмолвно смотрел на нее. Когда он заговорил, его голос звучал хрипло и сдавленно, чуть громче шепота. «Кто здесь?» — спросил он. — Что ты тут делаешь? Почему молчишь? Его бескровное лицо было похоже на серую маску. Налитые кровью глаза смотрели на Мэри, не узнавая. Девушка замерла, не двигаясь. — Убери нож, — прошептал он. — Убери, я тебе говорю. Мэри осторожно протянула руку, не отрывая ее от пола, и кончиками пальцев коснулась ножки стула. Ей не удастся ухватиться как следует, не пошевелившись. Стул стоит слишком далеко. Мэри ждала, затаив дыхание. Джосс шагнул через порог, нагнул голову, начал шарить руками по воздуху. Он медленно продвигался к Мэри. Мэри не отрывала взгляд от его рук, пока они не оказались на расстоянии фута от нее. Она чувствовала на щеке его дыхание. «Дядя Джосс!» — тихонько позвала она. «Дядя Джосс!» Он весь сжался и уставился на нее, потом наклонился, провел рукой по ее волосам, коснулся губ. «Мэри?» — сказал он. «Это ты, Мэри?» «Почему ты молчишь? Куда они пошли? Ты их видела?» «Вы ошиблись, дядя Джосс», — сказала девушка. «Здесь никого нет, только я. Тетя Пейшенс наверху. Вы плохо себя чувствуете? Я могу вам помочь?» Он огляделся в полумраке, всматриваясь в углы. «Им меня не напугать», — прошептал Джосс Мерлин. «Мертвецы ничего не могут сделать живым. Они просто гаснут, как свечка. Правда, Мэри?» Она кивнула, следя за выражением его глаз. Он дотащился до стула и сел, уронив руки на стол. Тяжело вздохнув, провел языком по губам. «Это сны», — сказал он. «Все время сны. Лица выступают из темноты, как живые, и я просыпаюсь весь в поту. Я хочу пить, Мэри. Вот ключ, пойди в бар, принеси мне бренди». Он пошарил в кармане и вытащил связку ключей. Мэри взяла ключи дрожащей рукой и выскочила в коридор. С минуты она колебалась. Может быть, лучше всего сейчас сбежать к себе в комнату и запереться. Пусть дядя Джо бредит один на пустой кухне. Мэри на цыпочках двинулась в сторону прихожей. Вдруг Джо заорал из кухни. «Куда? Я тебе велел принести бренди из бара». Мэри услышала, как он отодвигает стул от стола. Опоздала. Она открыла дверь бара, на ощупь вынула из буфета бутылку. Когда она вернулась на кухню, дядя Джосс сидел, навалившись на стул и уронив голову на руки. Сначала ей показалось, что он опять заснул, но при звуке ее шагов он поднял голову, потянулся и откинулся на спинку стула. Мэри поставила перед ним бутылку и стакан. Джосс налил стакан до половины и поднял его двумя руками, глядя на Мэри поверх стакана. «Хорошая девочка», — сказал он. «Я тебя люблю, Мэри. Ты умница и, к тому же, не трусиха. Из тебя вышел бы хороший товарищ. Тебе бродиться мальчишкой». Глупо улыбаясь, он потягивал бренди и вдруг подмигнул Мэри и ткнул пальцем в бутылку. «На севере за это платят чистым золотом. И лучше бренди не купишь за деньги. У самого короля Георга нет такого бренди в его подвалах. А я что за него плачу? Ни одного проклятого шестипенсовика. Мы в трактире и Майка и пьем его за даром». Он засмеялся и показал ей язык. «Это жестокая игра, Мэри, но это игра для настоящих мужчин. Я рисковал своей шеей 10-20 раз. Бывало, за мной гнались молодчики с пистолетами. Пули свистели у меня в волосах. Им меня не поймать, Мэри. Я очень хитрый и слишком давно играю в эту игру. До того, как мы переехали сюда, я работал на побережье в Падстоу. Раз в две недели с весенним приливом мы выходили в море на люгере. В деле было пятеро, не считая меня. Но по мелочи много не заработаешь. Нужно работать с размахом и слушаться приказов. Сейчас нас не меньше сотни. Мы работаем от побережья до самой границы графства. Боже, сколько крови я повидал на своем веку, Мэри. Десятки раз я видел, как убивают людей. Но эта игра круче всего. Все время бежишь на перегонки со смертью». Он поманил Мэри к себе и снова подмигнул, но сперва оглянулся на дверь. «Поди сюда», — зашептал он. «Садись поближе, чтобы можно было поговорить. Ты не трусиха, я ведь вижу, не то что твоя тетка. Нам бы с тобой быть партнерами». Он схватил Мэри за руку и потянул на пол рядом со своим стулом. «Из-за этой проклятой пьянки я остаюсь в дураках», — продолжал он. «Ты видела, после запоя я слабый, как мокрая крыса. Да еще эти сны, кошмары. Я вижу всякие вещи, которые трезвым никогда не снятся. Черт побери, Мэри. Я убивал людей своими собственными руками. Топил их в воде, глушил камнями. А потом и думать про них не думал. Спал, как младенец. А как напьюсь, они являются мне во сне. Смотрят на меня. Лица бело-зеленые, а глаза выели рыбы. А некоторые все рваные. Мясо слезает лохмотьями с костей. А у других водоросли в волосах. Один раз нам попалась женщина, Мэри. Она цеплялась за плот и держала на руках ребенка. Длинные волосы разметались по спине. Корабль, понимаешь ли, сел на мель совсем близко от берега. А море было гладкое, как твоя рука. Они все добрались живыми, понимаешь? Да там глубины-то тебе по пояс будет. Она кричала мне, чтобы я ей помог, Мэри, а я ей камнем прямо в лицо. Она упала на спину, колотит руками по плоту. Ребенка уронила, а я опять ее ударил.